ерунда, потому что вчера я увидел тебя, ты сказала мне да, и мир стал другим этот мир, и я вместе с ним. Ты сказала, что днем меня наберешь, я так ждал звонка, что замучила дрожь, и когда я под вечер прогнал все мечты, наконец позвонила пропащая ты. Все мы сумасшедшие, ты поймешь однажды, все мы сумасшедшие по-своему каждый. Все мы сумасшедшие, что ни говори, все мы сумасшедшие от любви. Все мы сумасшедшие, ты поймешь однажды, все мы сумасшедшие по-своему каждый. Все мы сумасшедшие, что ни говори, все мы сумасшедшие от любви. Обещала ты мне, что днем позвонишь, я прождал 6 часов, почему ты молчишь? Я тебя вспоминал, как только я мог, но под вечер раздался счастливый звонок. Все мы сумасшедшие, ты поймешь однажды, все мы сумасшедшие по-своему каждый. Все мы сумасшедшие, что ни говори, все мы сумасшедшие от любви. Все мы сумасшедшие, ты поймешь однажды, все мы сумасшедшие по-своему каждый. Все мы сумасшедшие, что ни говори, все мы сумасшедшие от любви. Все мы сумасшедшие, все мы сумасшедшие, ты поймешь однажды, все мы сумасшедшие по-своему каждый. Все мы сумасшедшие, что ни говори, все мы сумасшедшие от любви.